Илья очнулся от трубного рева центральной, способного и мертвого на ноги поставить. «Все должно быть по закону, как папа завещал!» Капитан с трудом расслепил глаза. Почти вся его команда, за исключением чертей и лиха одноглазого, была в сборе. Соловей-разбойник, связанный по рукам и ногам, сидел на обломке глыбы, старательно пытаясь что-то сказать, но безуспешно. Мешал кляп. Напротив разбойника расположился Горыныч. Правая и левая скорбно поникли на длинных шеях, уставившись в ведра с сивухой, стоящие под каждой головой. На пустом перевернутом ведре сверкало золотое яйцо. Около него прыгал Никита Авдеевич, яростно полемизируя с судьей. — Еще чего, а вдруг у него денежки есть? Вот отвалит их все правой и отпускай тогда его по твоему дурацкому закону. — Дурацкому? Ты что, папу не уважаешь? — Уважаю. Петух грозно дыхнул свежей сивухой в морду судье. — А потому и интересуюсь, есть у него бабки или нет. — У тебя деньги есть, варначья твоя душа? — ткнула мордой правая соловья. Разбойник усердно закивал и попытался что-то промычать адвокату. — Есть, — расстроенно крякнул адвокат. — Придется отпускать. — Еще бы у него денежек не было! — возмутилась левая. — Столько лет на большой дороге пенсию себе насвистывал. А может, ты и мне денежек отсыплешь? Соловей-разбойник по инерции кивнул. — Ну, тогда какой базар! — обрадовалась центральная, плотоядно облизываясь. — Будем приговор выносить. — Чует мое сердце, что вы торопитесь, господин судья. Яга натянула готовый чулок на ногу. — Как, Ген, красиво? Из-за камня выглянула хмурая физиономия домового. — Тут Чебурашка плачет, а ты все на чулки свои любуешься. Гена вновь скрылся за камнем, откуда действительно доносились тихие всхлипывания, прерываемые странными звуками. Вжик, вжик, вжик. «Ах да, такое горе, такое горе!» Яга стрельнула глазами в сторону Ильи и принялась нанизывать петли на спицы, приступая ко второму чулку. Однако нельзя отступать от процессуальных норм. Папа этого не одобрил бы. — Слушай, Яга, откуда ты слов таких мудреных набралась? — удивилась Саламандра. — Еще бы ей не набраться! — раздался из-за камня сердитый голос Гены. — Я целый день по хозяйству кручусь, а она яблочком по блюдечку крутит. Муру всякую. Из зала сюда. Сюда, — вздохнула ведьма. Воспитывай его, воспитываю. Торопимся, значит, говоришь. Задумчиво пробормотала центральная, похлопала глазами, подхватила зубами соловья-разбойника за шиворот и швырнула его себе под ноги. — Пожалуй, ты права. Торопиться не надо. Давай, братва, как папа завещал, с чувством, с толкой, с расстановкой. Короче, слово предоставляется прокурору. Левая радостно оскалилась. — Ну, держись, разобойная рожа. Я за нападающего. Длинная шея прокурора выгнулась дугой, потащив за собой голову, и, дав хороший разгон, метнула ее в Обиняева. Соловей от страха съежился и закрыл глаза, готовясь к смерти. Но атака прокурора была сорвана адвокатом, подставившим под удар свою морду. — Ты чего? — взвизгнула левая. — Больно же. — А мне, думаешь, нет? — огрызнулась правая. — Терплю, однако. Я же адвокат, защитник все-таки. — Да ты неправильно терпишь. — А как правильно? — А очень даже просто. Ты терпишь с этой стороны. Левая ткнула мордой в то место, где адвокат приняла ее удар. Прямо перед грудью обвиняемого. — Да надо с другой! Левая выразительно постучала по спине разбойника. — Вот здесь и защищай. Ну, а я, сама понимаешь, с другой стороны займусь обвинением. И морды целы будут. Видишь, как он мягкий! — потыкала левая живот соловья. — И правосудие восторжествует! — обрадовалась центральная. — Ну да чего же интересный процесс! Не поднимая глаз от вязания, восхитилась яга. — Яркий, динамичный. Ген, попроси папу хны достать, а то у меня вся вязка двух тонов, серая да бурая. Из-за камня послышалось недовольное сопение. — Какое разнообразие будет, рыжая и бурая! — Ты на что это намекаешь? — перебила Гену центральная. — Опять что-нибудь не так? — Видишь ли, Горыныч, запомнилось мне из того, что я по блюдечку видела, что адвокат с прокурором воевали не кулаками и морды друг другу не били. Их оружие был язык.